Сергей Багрянский появился ровно в половине второго. Дверь в приемную была открыта, я услышала приятный мужской голос. Мужчина осведомился у секретаря, может ли он увидеться с Агатой Константиной. Вера спросила фамилию посетителя, он назвался, и она поспешно проводила его к сестре, а минут через 10 заглянула к нам. «Агата велела зайти», — сказала она мне, понизив голос. Для встречи со школьным другом сестрица предпочла комнату отдыха своему кабинету. На журнальном столике две чашки кофе, она сидела в кресле, сочувственно улыбаясь. Сергей устроился напротив. «Ну, вот и моя сестра», — сказала Агатка, когда я вошла. «Пытаюсь привить ей трудовые навыки». Сергей повернулся, привстал и протянул мне руку. Рад встрече, улыбнулся и добавил. «Какой вы стали красавицей, и, впрочем, девочкой вы тоже были очень красивой. Мой приятель был страстно в вас влюблен. Ваня Левашов, помните?» «Толстяк с глазами на выкате», — сообразила я. «Точно», — засмеялся Сергей. Выглядел Багрянский очень солидно, теперь я его, конечно, вспомнила. Однако, встретив на улице, вряд ли бы узнала. В детстве он был высоким, худым мальчишкой, с вечно торчащими во все стороны рыжеватыми вихрами. Теперь шевелюра потемнела, стригся он не реже 2 раз в месяц, волосы уложены волосок к волоску. Он успел обзавестись брюшком, на физиономии печать значительности, можно было не спрашивать, парень бизнесмен, и бизнес его процветает. «Примите мои соболезнования», — убрав с лица улыбку, — сказала я. «Спасибо», — кивнул он. «Перед твоим приходом выяснилось, что Фимка на приеме у Гришина познакомилась с Авророй Леонидовной и уехала из ресторана вместе с ней». «Так это были вы?» «Водитель мне рассказывал, только имени вашего не знал». «Я хочу, чтобы Ефимия Константиновна присутствовала при разговоре», — вдруг заявил он. Мы с сестрой быстро переглянулись. Я села, попутно внеся разумное предложение. «Если уж мы старые знакомые, может, не стоит выкать?» «Да-да, конечно», — согласился он и развел руками. «Даже не знаю, с чего начать». «У тебя проблемы?» — нахмурилась Агата. «Проблемы? Речь пойдет о моей матери. Если коротко, я сомневаюсь, что она умерла из-за своей болезни. Почти уверен, ей помогли». Мы вновь переглянулись, а потом на него уставились. «Что ты имеешь в виду?» — не выдержала Агата. «Не хочу, чтобы вы решили, будто я просто помешался от горя», — вздохнул он. «Никаких доказательств у меня, конечно, нет. Но на первый взгляд все вроде ясно. Она диабетик с большим стажем, с должным вниманием к своему здоровью никогда не относилась. Внезапный приступ, кома и смерть. Маму кремировали. Мысль о том, что придется лежать в земле, приводила ее в ужас». Он потер подбородок, избегая наших взглядов. «Сергей, я не понимаю», — начала Агата. Он вскинул голову и в упор посмотрел на нее. «Я думаю, что мою мать убили». «Кто убил? Почему?» «Я думаю, все дело в книге, которую она писала. Мемуары. Мне казалось, это очередной мамин каприз. Стареющая женщина, у которой слишком много свободного времени». Несколько месяцев назад она познакомилась с Юдиной. Известная журналистка, вы о ней, конечно, слышали. Они вдруг подружились. Говорю «вдруг», потому что не припомню, чтобы у мамы были подруги. Мама заявила, что Юдина помогает ей в работе над книгой. А еще сказала, что кое-кому в этом городе мало не покажется. «Постой», — влезла я. «Ты всерьез решил, что кто-то испугался ее разоблачений?» Он пожал плечами. «Юдина на ножах с нашей властью, а многие из отцов города и добропорядочных бизнесменов предпочли бы забыть, чем они занимались в 90-е. Мой отец, к примеру, очень не любит об этом вспоминать. Очень не любит». Вот как кивнула Агата, приглядываясь к нему. «Да, попади компрометирующие материалы к Юдиной. А у твоей матери они были? Не знаю». «Отец пытался отговорить ее от этой затеи?» — спросила сестра. «При мне нет». «А какие у тебя отношения с отцом?» — вновь влезла я. Сергей на пару минут задумался. «Трудно сказать. То есть мы, в общем-то, ладим, просто он меня никогда не любил. Сестру, да, а меня нет. В детстве я очень страдал из-за этого, мне казалось, что я заслуживаю его любви не меньше, чем сестра. но отец считал иначе. Потом сестра погибла, разбилась на машине со своим парнем, он выжил, а она нет. Думаю, отец предпочел бы, чтобы на ее месте оказался я, но в тот момент мне было уже все равно. «Почему?» — спросила я. «Я рассчитываю на вашу помощь, и потому буду с вами предельно откровенен. Он не мой отец. Хотя ни он сам, ни мама никогда мне об этом не говорили. От кого ты в таком случае узнал?» «От учительницы на уроке биологии», — усмехнулся Сергей. «Я пришел после урока и спросил сначала у отца, потом у мамы, какая у них группа крови. Из любопытства. Никто из них ничего не заподозрил. А примерно через месяц мне пришлось сдавать кровь на анализ. Вот тут и выяснилось, что у меня первая группа крови, а у родителей вторая. Как видите, все просто». «Ты сказал им об этом?» «Нет», — покачал головой Сергей. «Мне любовь ко мне отца теперь была понятна, оставить родителей в неловкое положение я не хотел. После гибели Вики отец со мной почти не разговаривал. Мама, напротив, относилась ко мне с еще большей нежностью. Впрочем, ее любовью я никогда обделен не был. Так она пыталась компенсировать строгость отца». «Можно вопрос?» — вновь подала я голос. «Ты считаешь, что в смерти твоей матери виноват он?» «Не знаю», — подумав, ответил Сергей. «Я бы ответил «нет», если б не его увлечение политикой. Потеряв дочь, он решил изменить свою жизнь. В бизнесе он достиг всего, чего хотел. Здесь было новое дело, и оно стало для него главным. А разоблачение жены могли ему повредить? Он ведь мог запретить ей? Вряд ли. Мама не из тех людей, что уступит угрозам. Какие у них были отношения? Они любили друг друга, он ее вне всякого сомнения, сказал Сергей, а я вспомнила разговор с Авророй. У него есть любовница? Наверное. Но с матерью он бы никогда не развелся, никогда. Он любил ее по-настоящему. Я вижу, как он страдает, места себе не находит. Он никогда бы не бросил ее, по твоему мнению, но мог бы убить, спросила Агатка в некоторой растерянности. То, что не сделаешь ради другой женщины, можешь сделать ради идеи. По крайней мере, можешь убедить себя, что это необходимо. «Ты сказал, что отец любил твою мать», — вновь заговорила я. «А она, как она к нему относилась?» Они прожили вместе долгие годы. Мать предпочитала не замечать его слабостей, он заботился о ней, она заботилась о нем. Собственно, ему и детям она посвятила всю свою жизнь. Я думаю, она любила его. Если так, вряд ли она захотела бы разрушить его планы. Я снова вспомнила разговор с Авророй и продолжила, подбирая слова, если, конечно, она вдруг не решила, что ее жизнь была напрасной и не захотела отомстить. «Сложный вопрос», — пожал Сергей плечами, — «очень сложный, и я не смогу ответить на него однозначно». «То есть вполне возможно, что с ее стороны это был некий шантаж», — нахмурилась Агатка. «Не думаю, что дела обстоят так скверно. По крайней мере, я не замечал, что между ними что-то происходит. Все было как обычно. Если взаимное недовольство имело место, его с лихвой компенсировала давняя привязанность. Может, это прозвучит неубедительно, но мне кажется, они жить друг без друга не могли. Даже если это не любовь, а привычка, то есть тех привычек, от которых невозможно отказаться. Тогда трудно представить, что он причастен к ее смерти, разве нет? Наверное. Но иногда приходится идти на жертву, и вопрос, что для него в тот момент было важнее. Все-таки должна существовать причина, из-за которой твоя мать решилась бы пойти против мужа. Обида, ревность, не знаю что. Он был ей дорог, и, разрушая его жизнь, она автоматически разрушила бы свою. Я думала об этом. Причина, конечно, должна быть, но я ее не знаю. Вполне возможно, что мама вовсе не собиралась раскрывать все тайны отца. Я даже уверен, что она не желала этого делать. Но он был связан с другими людьми, а жалеть их у мамы причин не было. «Эти люди могли как-то воздействовать на твоего отца?» — Сергей кивнул. «Есть еще вариант. Им не обязательно было ставить его в известность». Решив написать мемуары, мама не раз публично заявляла, что кое для кого это будет означать конец карьеры. Она точно нарочно провоцировала их. Интригующе почесала бровь Агатка. Но, если честно, не очень верится, что ее книга способна вызвать бурю. Ну, пошумели бы немного. Кто-то почувствовал бы себя слегка неловко. И об этом я думал. Возможно, я излишне подозрителен. Если вы сможете убедить меня в этом, буду только рад. «Мы?» — слегка удивилась Агатка. «Вы же понимаете, что в прокуратуру я со своими догадками не пойду. Тело кремировали, зацепок никаких. К тому же среди тех, к кому бы следовало обратиться, вполне могут быть люди, которым смерть мамы только на руку». «Так чего ж ты ждешь от нас?» — продолжила настаивать сестрица. «Чтобы вы провели расследование», — сказал он. «Шутишь? Я адвокат, а не сыщик. Если сыщик понадобится, я оплачу все расходы, и ваши тоже. Поймите, я могу просить о помощи только вас, и только вам доверяю. Вы мои старые друзья и точно не заинтересованы в подтасовке фактов. О ваших родителях, по крайней мере, об отце, моя мать отзывалась всегда с большим уважением. Если у вас ничего не получится, что ж, так тому и быть. Но я уверен, что получится. Тебе ведь не впервой проводить собственное расследование», — улыбнулся он Агате. «Сергей, мне неловко тебе говорить об этом, но ты же сам сказал. Нет никаких фактов, только твои догадки». «Я был с вами предельно откровенен, потому что во всем хочу ясности. Если вы скажете, что мои подозрения — чушь, я буду жить спокойно. Если нет, человек или люди, убившие мою мать, понесут заслуженное наказание. По крайней мере, я сделаю для этого все возможное». «Речь сейчас не об этом. Речь о том, что у нас нет достаточных оснований». «Кое-что есть», — спокойно произнес Сергей. «Собственно, с этого и начались мои сомнения, которые привели к вам. После смерти мамы я чувствовал себя крайне скверно, что неудивительно. Старые друзья старались меня поддержать. Один из них — наш с тобой одноклассник, Агата. Ванька Левашов, о котором мы сегодня вспоминали. Он судмедэксперт, о чем ты хорошо знаешь. Так вот, мы встретились, изрядно выпили, и он как-то вскользь намекнул, что матери помогли умереть. Я был не в том состоянии, чтобы всерьез отнестись к его словам и потребовать объяснений. Но на трезвую голову наш разговор, конечно, вспомнил, и утром поехал к нему. И что? — нахмурилась Агатка. Он заявил, что мне это приснилось. Ничего подобного он не говорил, да и не мог сказать. Врет Ванька всегда очень неубедительно, а он вне всякого сомнения врал, причем был здорово напуган. Кто проводил вскрытие? Некто Суворкин. И он что-то сказал Ваньке? Сергей пожал плечами. А кто еще? Но Ваньке-то чего в этом случае бояться? Вот это вы и выясните. Вдруг он скажет вам то, что не пожелал сказать мне. Я вижу, ты всерьез увлекся идеей заговора. Люди, наделенные властью, спешат избавиться от твоей матери до того, как она выпустит свою книгу. Ну так разубеди меня в этом, усмехнулся Сергей. Ага, скажи на милость, а нафига мне это? Я задавал себе тот же вопрос. И все же надеюсь на твою помощь. Потому что мы друзья, или, по крайней мере, были ими, потому что мне не к кому больше обратиться, и потому что никому, кроме тебя, я не поверю. Агатка вздохнула и с минуту буравила его взглядом. «Ты сам-то ее книгу видел?» «Нет». «Я ведь относился к затее мамы как к очередному безобидному увлечению. До этого она занималась вышивкой, разводила розы и рисовала акварель. Я был рад, что она не зачитывает мне главы вслух. Акварелями, розами и вышивкой приходилось любоваться. После смерти мамы отец запер ее кабинет и никого туда не пускает». «Так, может, и нет никакой книги?» — с надеждой спросила я. «Твоей маме нравилось держать людей в напряжении, а ничего писать она не собиралась». «Книга существует», — отец это подтвердил. «Но, несмотря на мои просьбы, отказывается показать мне рукопись. Это тоже кое о чем говорит». «Например, о том, что ему просто тяжело заходить в ее кабинет и держать в руках рукопись, над которой она работала в последние дни», — заметила я. «Это я допускаю, я ничего не знаю наверняка», — очень серьезно произнес он. «Но хотел бы знать. Простите, что отняло у вас столько времени». Сергей поднялся и молча уставился на Агату. Хорошо зная сестрицу, я была уверена, что в тот момент она мысленно чертыхалась. «Попробуем», — неохотно произнесла она. «Спасибо», — сказал Сергей и направился к двери, притормозил и, обернувшись, добавил. «Как я уже сказал, в расходах себя не ограничивайте. Я заплачу любые деньги». «Любые деньги?» — передразнила Агатка, когда дверь за ним закрылась. «Можно подумать, что это золотой ключик ко всем замкам». «А то нет», — хмыкнула я. «Еще одна умница. И кому ты его бабло втюхаешь, Ваньке Левашову?» «А что, можно попробовать. Он ведь был в меня влюблен. Женщина я свободная, авось прельстится, не мною так денежкой». Агатка махнула рукой и начала бродить по комнате, хмурясь и что-то разглядывая у себя под ногами. Бестолковое основание туда-сюда всегда являлось признаком тяжких раздумий. Я слилась с интерьером, стараясь ей не мешать. «Что скажешь?» — повернулась она ко мне минут через 10, утомившись бродяжничеством. «А чего тут скажешь, раз ты уже все решила? Обещала попробовать, значит, будем пробовать. По-твоему, с горя Серега увлекся фантазиями?» Я ответственно отнеслась к вопросу, прикидывая и так, и эдак. «Тетка мне понравилась. Такая вполне могла замутить по полной. Если у нее был туз в рукаве, мало бы никому не показалось. А что касается Сереги, с папашей отношения не сложились, а денег у того немерено. Учитывая, что бабы падки на бабло, дядя, погоревав немного, может жениться вторично и даже детей нарожать. И денежки минуют карман твоего школьного приятеля. Он наследует долю матери. Ага, которую придется делить с отцом. То есть он в лучшем случае получит четвертую часть всего, чем владеет семейство. Многие считают, что целое куда лучше четверти. Так почему бы не получить все, обвинив отца в убийстве?» «Хорошо, что Серега тебя не слышит», — хмыкнула Агата. «Не скажешь, что ты сохранила веру в человечество». «Это не мой друг, а твой. К тому же я пытаюсь быть объективной. Всю последнюю неделю ты твердишь, что это должно стать моей основной добродетелью». «Да, наверное, я увлеклась. Серегу я всегда считала приличным парнем, но люди иногда меняются, особливо если в деле замешаны деньги. У него своих немало, но много денежек не бывает. Он был с нами откровенен, я бы сказала, излишне. О том, что Багрянский не его отец, мог бы умолчать. Причину своей откровенности назвал, и она вполне годится, хотя вдруг это всего лишь хитрый ход. Черт, я становлюсь циником». «Не беда, ты еще молодая, и не раз сможешь поменять убеждения». «Кое-что меня смущает. Кое-что, делающее рассказ Сереги весьма вероятным. Не тяни». Суворкин, глядя на меня, в задумчивости произнесла Агатка. «Чем знаменит?» «Редкой покладистостью. Он из тех, что подпишут любую бумагу, лишь бы доставить удовольствие высокому начальству. Так что очень возможно для Ванькиного пьяного трепа имелись основания». «Что ж, давай покопаемся», — подумав, сказала я. «Копаться придется тебе», — с довольным видом заявила сестрица. «Почему мне? А кому? У меня и так дело до черта. Нарой что-то путное, тогда и я подключусь. Будем считать это твоим первым самостоятельным заданием. В общем, дерзай. Я, само собой, в меру сил буду помогать и способствовать». На свой стол я вернулась, пылая праведным гневом. Ну, хороши. Один, заподозрив злодейство, поспешил переложить свои проблемы на плечи подруги детства. Она сестринской добротой спихнула их мне. Но, понемногу успокоившись, я обнаружила в ситуации явную для себя выгоду. Теперь вовсе не обязательно сидеть в офисе с осточертевшими мне бумагами. Поболтаю среди людей, выясню, что к чему. Была еще причина, не позволявшая отмахнуться от рассказа Сергея, а заодно послать сестрицу к черту с ее заданием. Аврора мне нравилась, а с той минуты, когда я узнала о ее смерти, вдруг, откуда ни возьмись, явилось чувство вины. Занятая своими переживаниями, я ни разу не поинтересовалась ее здоровьем, не навестила в больнице и даже не позвонила. И теперь считала своей обязанностью помочь ее сыну, хотя вряд ли самой себе призналась бы в этом. Сидя с праздным видом за столом, я прикидывала, с чего следует начать расследование. Труп кремировали, значит, официальные пути для меня закрыты. С догадками и рассказом подвыпившего судмедэксперта к следователю не пойдешь, тем более что Ванька от своих слов уже благополучно открестился. Прежде чем допекать людей вопросами и поднимать волну, нужно выяснить, что это за мемуары, из-за которых разгорелся весь сыр-бор. Если Багрянский-старший своего сына к ней не допустил, вряд ли меня осчастливит. Выходит, лишь одному человеку доподлинно известно, содержался ли в книге некий компромат. Если да, то на кого? Человек этот Наталья Юдина, журналистка и подруга Авроры, помогавшая ей, по словам Сергея, в работе над книгой. Вот с ней следовало встретиться незамедлительно. Фамилия журналистки была мне знакома, но не более того. Газетам и журналам я равнодушна и своих денег на них никогда не тратила, довольствуясь бесплатными изданиями, которые временами обнаруживала в своем почтовом ящике. Основным достоинством этих листков были телепрограммы на неделю, но так как и телевидение существенной роли в моей жизни не играло, то эти самые листки я тут же распихивала в почтовые ящики соседей. В общем, мир журналистики был мне неведом, а соваться к тетке, не подготовившись, я не хотела. Для начала стоило узнать, что она за человек, и следует ли доверять ее словам. Журналистское братье, по общему убеждению, поткана сенсации и не особо печется о правдивости своих историй. Тут мне на ум пришел мой первый супруг, в прошлом студент журфака, а ныне главный редактор одной из местных газет. Покопавшись в памяти, я записала номер его домашнего телефона на перекидном календаре, но домой звонить не стала, а заглянула в интернет и через 5 минут набрала служебный номер.